Никоненко сначала в банку заглянул, потом осторожно поднял ее двумя пальцами, что-то внимательно порассматривал внутри. «Вы здесь курили?» — спросил он, и эхо от его голоса разнеслось и отразилось от пыльных неживых стен. «Здесь», — робко призналась снизу Тамара, — «здесь все курят. И Александр Андреевич, и Виктор Васильевич, и все». «Наверху что за дверь?» Банку он решил прихватить с собой, хотя и представлял себе, какое веселье охватит Дятлова с Морозовым, когда они увидят его вещественное доказательство. «Не знаю», — отрапортовала Тамара, — «я до верха никогда не поднималась». «Возвращайтесь в учительскую, я сейчас подойду». Хлопнула дверь, протопали и затихли шаги послушной и исполнительной Тамары. Игорь поднялся еще на один пролет, внимательно глядя себе под ноги. На верхней площадке его охватило веселье, какое, наверное, охватывает собаку, которая, наконец, поняла, что от нее требуется, и сделала все правильно. Толстая серая пыль была притоптана, и притоптана совсем недавно. Следы были свежие, отчетливые, и их было много. Как она сказала? «Я до верха никогда не поднималась». Кто же тогда поднимался? По самому краю площадки, вытирая плечами пыльные стены, Игорь подобрался к двери и осторожно потянул. Эта дверь, как и нижняя, открылась легко, но сейчас он был к этому готов. Даже петли не скрипнули. Приблизительно он представлял, где именно сейчас окажется, и скромно порадовался за себя, увидев белый сортирный кафель на стенах и матовый шарик-лампочку под потолком. Он прошагал помещение насквозь и закрыл за собой дверь с надписью «Для девочек». Это действительно был странный вечер, и странности начались задолго до выстрела, по случайности уложившего бледную моль, одноклассницу огненной Тамары и знаменитого Потапова Марусю Суркову. «Грехи наши тяжкие», — жалостливо подумал про себя Никоненко. Ящик с записками под мышкой надоел ему ужасно, а теперь к ящику еще добавилась ароматная жестяная банка с окурками. «Подождите меня, пожалуйста», — строго сказал он Тамаре, которая маялась на пороге учительской и вытаращила глаза при его эффектном появлении из двери для девочек. Он сбежал по лестнице в вестибюль и нос к носу столкнулся с полковником. «Что это у тебя?» «Сам еще не знаю», — ответил Никоненко. «Может, пригодится, а может и нет». Полковник посмотрел на жестяную банку с окурками и сказал хмуро: «Приехали федералы, так что давай, закругляйся по-быстрому». Никоненко хотелось еще раз заглянуть в коридор-аппендикс, из которого был выход на черную лестницу. Почему-то Тамара, когда вела его, так и не зажгла в коридоре свет. Его очень интересовало, почему она его не зажгла. Свои драгоценные вещественные доказательства он решил на минуту пристроить под лавочкой, рассудив, что вряд ли конкуренты первым делом кинутся на фанерный ящик и вонючую самодельную пепельницу. Он наклонился, заталкивая ящик, и вдруг увидел под лавкой сумку. Коричневую нейлоновую сумку в неаппетитных пятнах. В таких сумках пенсионерки носят с рынка картошку или морковь. Ни для чего более благородного они не предназначены. Сейчас из нее свешивались жухлые перья магазинного зеленого лука. «Забыл кто-то из выпускников», — решил Никоненко. «Кто-то, кто так и не вышел в министры и кому не подают к подъезду личный Мерседес». Игорь отщипнул луковое перо и пожевал. Жевать лук было противно. Черт с ней. Пусть будет еще и сумка. Ящик, консервная банка и сумка с луком, пропадя не все пропадом. Еще ему нужно проверить свет. Свет в коридоре не зажигался. Игорь несколько раз дернул вверх-вниз язычок допотопного выключателя. На верхней площадке черной лестницы притоптана пыль, как будто несколько раз кто-то спускался и поднимался, или просто долго топтался там. Что там происходило и когда? Имеет это отношение к выстрелу или не имеет? кто поднимался туда и зачем, кто наблюдал за ним сегодня из-за двери для девочек. Активистка Тамара или кто-то еще? Что это за странный, как будто бумажный пепел в жестяной консервной банке? Что именно в ней жгли? И еще самый главный вопрос. В кого все-таки стрелял незадачливый снайпер? Сидеть в коридоре было холодно и незачем. Пожилой усатый врач уже давным-давно предложил им выметаться. Кажется, они его раздражали. «Нечего здесь сидеть, нечего!» — крикнул он на них и выкатил глаза. «Завтра приходите!» «Завтра!» Но каждый раз, когда Алина делала попытку подняться, Федор хватал ее за руку и тянул к низу. «Давай посидим!» — просил он почему-то шепотом. «Еще немножко, а потом поедем!» Они просидели так почти половину ночи. Желтый свет сверлил мозг, нестерпимо воняло дезинфекцией, лекарствами и страхом. Воняли стены, линолеум, дерматиновые кушетки, даже желтый свет вонял. Алине очень хотелось закурить. Сухой сигаретный запах хоть на время разогнал бы эту вонь, но для того, чтобы закурить, надо было выйти, а она не решалась. Федор никуда идти не соглашался. Что происходит за белой двустворчатой дверью с надписью «Операционная», они не знали. Только в американских фильмах, усталые, но довольные, врачи выходят к замученным родственникам и объявляют им, что опасность миновала. К Алине с Федором никто не выходил, только сердитый врач несколько раз кричал на них, пробегая мимо, чтобы уходили. Но они продолжали сидеть, крепко взявшись за руки и не глядя друг на друга. Почему-то они не могли смотреть друг на друга. Поначалу в кармане у Алины то и дело звонил мобильный телефон, а потом перестал, как будто понял, что отвечать она все равно не станет. Лучше бы отвечала. Его бодрые трели были из той нормальной жизни, в которой она собирала Марусю навстречу друзей и старательно сооружала ей необыкновенную прическу. И Федор, боже мой, Федор, который видел, как в двух шагах от него Маруся вдруг остановилась, даже вроде шагнула назад и начала валиться на бок, и радостная улыбка медленно по капле стекла с ее лица, и оно перестало быть живым. Что они станут делать, если сейчас из-за этой белой двери вывезут мертвую Марусю, и сердитый врач закричит им, что сделать ничего было нельзя, и чтобы они убирались вон. Почему она не остановила Марусю? Почему не легла поперек дороги? Почему позволила туда идти? Что теперь будет с Федором? Он должен остаться с ней, Алиной. Она ни за что не отдаст его ни Марусиной матери, ни в детдом. Если его придут забирать в детдом, она забаррикадируют дверь и будет отстреливаться до последнего патрона, и ее убьют, и Федор останется совсем один. «Алин, ты чего?» — забормотал он совсем рядом, и от его бормотания она вдруг очнулась. «Ты чего, Алин? Ты пока подожди, не плачь. Может, все еще будет хорошо, а? Или ты думаешь, что не будет?» Она обняла теплую круглую башку, прижалась лицом к заросшей мягкими волосами макушке, услышала сопение, и ей стало стыдно. «Я не плачу», — сказала она виновата. «Я не плачу, Федор. Просто я очень устала». «А мама поправится?» «Это верный признак. Раз нас не выгоняют, значит, идет операция. А раз идет операция, значит, еще не все потеряно». «Что-то уж очень долго она идет». Федор высвободился и посмотрел на Алину. Личико у него было серенькое и очень детское. «Или ничего?» «Ничего», — уверила его она, чувствуя, как в животе все съеживается и мертвеет, будто от кислоты. «Так и должно быть. Это всегда долго». И тут поверх Федоровой макушки она увидела милиционера. То, что это именно милиционер, а не врач, и не больничный служащий или охранник, она поняла сразу. Он был в джинсах и куртке и выглядел совершенно обыкновенно. И все-таки с первого взгляда было понятно, что это милиционер. У него был самоуверенный и утомленный вид. И за этот утомленный вид Алина его возненавидела еще до того, как он успел дойти до кушетки, на которой они сидели, обнявшись и прижавшись друг к другу.